Термоядерный синтез. Ранняя Вселенная во многом была похожа на водородную бомбу, хотя Вселенная не нуждалась в атомном спусковом крючке, который действует аналогично атомной бомбе и обеспечивает высокую температуру, необходимую для протекания реакции синтеза. Сначала нейтроны оставались свободными, их энергия была слишком велика, чтобы они могли вступать в реакцию. Приблизительно через минуту, когда температура упала до 1 миллиарда Кельвин, начинаются реакции синтеза. Сначала нейтрон захватывается протоном и образуется ядро дейтерия, тяжелого водорода. Дейтерий легко поглощает нейтроны. В ядерных реакторах широко используется тяжелая вода, HDO, в которой один из атомов водорода в H2O замещен атомом дейтерия, поскольку тяжелая вода обладает большой поглощательной способностью по отношению к нейтронам. Затем дейтерий захватывает еще один нейтрон и образуется тритий. И, наконец, тритий вступает в реакцию с протоном и возникает гелий. Почти все нейтроны оказываются связанными в ядрах гелия. Поскольку каждое ядро гелия содержит два нейтрона и два протона, в результате на каждые 10 ядер водорода приходится одно ядро гелия, рисунок 48. Большой взрыв создал гелий. Предсказываемая теория соотношения гелия и водорода во Вселенной может быть изменено лишь в том случае, если мы существенно модифицируем теорию Большого Взрыва. Стандартные модели мы будем считать однородный и изотропный Большой Взрыв. Примечание диктора. Далее на странице 128 следует рисунок 48. Ядерный синтез в закрытой модели Вселенной. На этом графике представлены процессы синтеза дейтерия и гелия в ранней Вселенной. Ядерные реакции начинают эффективно протекать по прошествии 1 минуты. Количество дейтерия достигает максимума, который составляет около 1% по массе относительно водорода, а затем падает до очень низкого значения. Тем временем количество гелия возрастает приблизительно до 30% по массе относительно всего вещества. Конец примечания диктора. Предложенные модели в корне отличны от стандартной модели. Одна из альтернативных моделей исходит из наличия очень сильной турбулентности в течение эпохи термоядерного синтеза. Другая альтернативная модель основана на том, что гравитационная сила в прошлом была намного больше, чем сегодня. В любом случае, дело сводится к ускорению темпа расширения ранней Вселенной, в результате чего нейтроны должны были распадаться прежде, чем они могли бы эффективно вступить в реакции. А это означает, что гелий практически не мог бы образоваться. Более умеренное ускорение процесса расширения должно было бы фактически привести к повышению эффективности образования первичных нейтронов и, следовательно, увеличению количества образовавшегося гелия.